Золотое яичко. Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко непростое, золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет. Курочка кудахчет: «Не плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам яичко другое, не золотое, а простое».